Глава 56. Последний выживший. В 10 часов вечера к имению Алексея Корнилова, расположенному в лесном массиве на порядочном расстоянии от Санкт-Петербурга, подъехал дорогой автомобиль. Привратник осторожно глянул в смотровое окошко и увидел роскошную машину кроваво-красного цвета с открытым верхом, буквально кричащую о благосостоянии своего владельца. На месте водителя сидел высокий молодой человек. Лицо пришельца можно было бы назвать привлекательным, если бы не смертельная бледность. Темные волосы, чуть более длинные, чем следовало, развивались на сильном ветру. Холодные бесцветные глаза пристально осматривали окрестности. Привратник работал у Корнилова уже почти 10 лет, но он никогда не видел раньше ни этой машины, ни ее владельца. Парень выбрался из автомобиля и поднял воротник плаща, защищаясь от ветра. Остановившись у ворот, незнакомец с загадочной улыбкой оглядел огромный особняк из красного кирпича, увидел смотровое окно и помахал рукой привратнику. Он вроде не представлял опасности. Привратник с лязгом начал отпирать запор железных ворот. Хозяин поместья в данный момент находился в подвале собственного дома. Алексей Корнилов стоял перед большой чугунной клеткой, оборудованной в подземелье особняка, и расширенными от страха глазами наблюдал за жуткой тварью, мечущейся за толстыми прутьями. Монстр, покрытый черной шерстью, с диким ревом кидался на решетку. Его желтые глаза с дикой злобой смотрели на ошарашенного Алексея. Длинный черный хвост яростно лупил по впалым бокам. Очертания чудовища еще не походили на пантеру, но и человеком это существо уже не являлось. «Тамир, Тамир!» — укоризненно качая головой, проговорил Алексей. Первый шок уже прошел, на смену ему пришло любопытство. «А ты ведь сам во всем виноват. Если бы ты соблюдал осторожность, с тобой никогда не произошло бы ничего подобного. И не смотри на меня так. Я держу тебя под замком ради твоей же безопасности». Озлобленной тварью в клетке действительно был Тамир, личный водитель Корнилова. Он стал таким после той странной ночи, когда они подобрали на дороге полуголого парня с татуировкой на спине. Бросив молодчика с пробитой головой, они примчались в особняк, и Корнилов, как умел, перевязал раны Тамира. Но на следующее утро укус на шее водителя воспалился и жутко распух. Его бросало то в жар, то в холод. Он лежал пластом и был не в силах даже пошевелиться. Личный врач Корнилова, Николай Заславский, также живущий в особняке, сделал парню несколько инъекций, но все его усилия ни к чему не привели. Лихорадка продолжалась 2 дня, а затем прошла сама собой. Даже след укуса, кошмарная рана с рваными краями, исчез с шеи Тамира, оставив после себя лишь едва заметный белый шрам. Корнилов, Заславский, да и сам Тамир были немало удивлены этой историей. Доктор предлагал поместить парня в свою частную клинику для более тщательного наблюдения, но Тамир отказался, он терпеть не мог врачей и больницы. Весь последующий месяц все шло нормально. Тамир вернулся к работе и даже не вспоминал о случившемся. А в ночь следующего полнолуния водитель Корнилова словно спятил. Он катался по полу своей комнаты, бился головой о стены и утробно рычал. Его суставы с треском двигались под кожей, позвоночник с хрустом изгибался так, что в любой момент мог сломаться пополам. Корнилову пришлось вновь обратиться к доктору Заславскому, который ввел Тамиру убойную дозу сильного успокоительного. Припадок сошел на нет, и все вроде бы опять вернулось в норму. Но на очередное полнолуние шофер Корнилова покрылся густой черной шерстью. Алексею доводилось слышать об оборотнях, обитавших в окрестностях города, но он никогда не встречал их, а тут вдруг увидел живьем. И где? В собственном доме. Тогда-то он и вспомнил о голом молодчике с когтями и клыками, ведь это был самый настоящий оборотень. Кто бы мог подумать? «Найти бы мне этого мальчишку», — процедил сквозь зубы Корнилов, не сводя глаз с беснующегося в клетке чудовища, которым стал Тамир. «Он наверняка выжил. Уж я бы нашел применение его способностям». Иметь в своем активе личного телохранителя оборотня, а еще лучше нескольких. Таких, кто может в любой момент обернуться зверем и превратить других в подобных себе. Раньше Корнилов и помыслить не мог о чем-либо подобном, но теперь эта перспектива его очень увлекла. Таким не мог похвастаться никто из его знакомых, живых знакомых. Помнится, в руководстве корпорации «Экстрополис» состояло несколько человек, имевших монстров в своем подчинении. Было бы неплохо расширить и свой штат подобными существами. Только Тамир почему-то пока не мог себя контролировать. И Корнилов всерьез подозревал, что парень тронулся рассудком. Трансформация не прошла для него бесследно. Он вел себя как настоящий дикий зверь, а припадки бешеной злобы вынуждали держать его в клетке. Когда Тамир в очередной раз с громким рыком ударился о прутья, дверь подвала открылась, и по ступенькам спустилась Наталья, личная секретарша Корнилова. Стройная брюнетка с короткой стрижкой каре и огромными голубыми глазами, Наталья обладала какой-то холодной, хищной красотой. У нее была внешность фотомодели и послужной список отъявленного преступника-рецидивиста. За этой девицей числилось десяток до сих пор не раскрытых уголовных дел и два тюремных срока. Благодаря своим весьма специфическим навыкам она исполняла при Корнилове обязанности не только помощницы, но и личного телохранителя. «Все еще не угомонился?» — поинтересовалась она, поморщившись от громогласного рева оборотня. «Нет, как видишь. Может, пристрелить его, и дело с концом?» «Ты всегда слишком торопишься, сладенькая моя», — улыбнулся Алексей. «Уничтожить его мы всегда успеем. Во-первых, он еще может оказаться полезным, а во-вторых, сдается мне, что теперь его просто так не пристрелишь. Конечно, если у тебя не завалялось парочки другой серебряных пуль». Наталья насмешливо изогнула правую бровь. «Об этом я как-то не подумала». «Именно поэтому в нашем небольшом коллективе думаю я», — секретарша хмыкнула. «Кстати», — вспомнила вдруг она, — «там к вам посетитель». «Гони всех в шею», — отмахнулся Корнилов. «Сейчас мне не до посетителей». «Он очень настойчив». «Опять какой-нибудь журналист? Как они меня достали». Наталья отрицательно покачала головой. По его словам, он сын покойного президента корпорации «Экстрополис». Корнилов застыл, как громом пораженный. «Сын Эдуарда?» Алексей на глазах стал белым, как мел. «Здесь? Сейчас? Он же учится где-то в Европе. Откуда он взялся? И чего хочет?» «Он мне не сообщил». Корнилов поежился. «От этого парня не стоит ждать ничего хорошего. Он последний выживший потомок клана мерзавцев, убийц и психопатов, помешанных на власти. Не семейка, а бассейн с акулами, черт возьми!» Алексей нервно почесал лысеющий затылок. «Пришла беда, откуда не ждали». «Ладно, проводи его в мой кабинет. Узнаем, что ему вдруг от меня понадобилось». Наталья кивнула и отправилась наверх, где ее возвращение ожидал Аркадий Кривоносов.